Очевидно, старуха и ее сын поняли наши крики и ужас совсем превратно. Им казалось, что мы кричали и плакали потому только, что нам было жаль цыплят, которых они хотели зарезать. И оба стали уговаривать нас, утешая тем несложным способом утешения, который применяют обыкновенно в таких случаях старшие к детям. «Не плачьте, девоньки, не плачьте, милые, ведь божья скотинка да птица на то людям и посланы Господом нашим Творцом Всемилостивым, чтобы питать да кормить нас собою. Что их жалеть-то? Так уж им от судьбы и указано», — пела своим приятным сдобным голосом старуха. «Я и сама-то, по правде сказать, да птицы не больно охоча. Мы по крестьянству больше щами да кашею пробавляемся. Да вот с сыном-то несчастье стряслось, сколько времени животом мается. Вот и надумала его побаловать малость куриным супцем. В деревню сходила, молодок купила, принесла их в узелке-то. Только что резать надумали. А тут вы, малюточки мои милые, и расплакались, и расшумелись, напугали меня, старуху». И говоря это, она гладила нас то по лицу, то по головке и утирала попутно своим клетчатым передником наши слезы. Не знаю, как это случилось, но через час мы были уже друзьями и с недавней ведьмой, и с самим лесником Иваном, ее сыном, так опрометчиво принятым нами за лесную нечисть. Наши платья и обувь, между тем, давно просохли. Теплое молоко же с черным хлебом пришлось нам очень по вкусу, и мы с большим удовольствием уничтожали его. А еще получасом позднее лесник Иван взял нас обеих за руки, меня и они, и повел по направлению к милому, самой кратчайшей дорогой. Его старуха-мать, стоя на крыльце, махала нам платком, провожая нас своими зоркими молодыми глазами, певучим голосом и добрыми пожеланиями. Дождь к этому времени совсем перестал. Выглянуло солнце. Миллиардами разноцветных искр заиграли, заискрились дождевые капли на освеженной зелено-бархатистой зелени деревьев. Грозные раскаты давно затихли в отдалении, а золотые зигзаги, молнии, заменились красивой пестрой радугой, чудесным полукругом, покрывавшей часть неба. Мы недолго шагали по мокрой траве. Чтобы не дать нам промочить ноги, высокий, по-видимому, все еще достаточно сильный, несмотря на недавнюю болезнь, лесник Иван подхватил нас на руки обеих и понес, осторожно прижимая к себе. Теперь он не казался нам уж похожим на зеленого. Напротив того, я не могла не признаться самой себе, что не видела более добродушного и честного лица. Нам было радостно и хорошо после всех пережитых нами волнений, и успокоенные, затихшие, сидели мы на руках мирно шагавшего по лесу доброго великана, как я мысленно окрестила теперь лесника. Но зато дома нас ждала куча неприятностей, как это и можно было предположить. Хватились нас, как оказывается, очень скоро после нашего исчезновения. Искали, кликали, заглядывая во все уголки нашей маленькой усадьбы. Кому-то пришло в голову, что мы пробрались в Анино. Помчались туда. И, разумеется, вернулись ни с чем. Бабушка, отец, тетя Муся волновались ужасно. Даже граф вышел на этот раз из своего олимпийского спокойствия. Зато, когда лесник доставил нас домой, прямо на терраску, где в ожидании результатов поисков, разосланной за нами прислуги, сидели обе семьи, мне влетело не на шутку в первую же минуту моего здесь появления. «Гадкая девчонка! Это ты, конечно, сбила с толку маленькую графинюшку и потащила ее за собой в лес!» Первая налетела на меня, сверкая глазами, тетя Муся. И строгие взгляды отца обратились ко мне. «Люся, Люся, опять ты принялась за прежние шалости!» — произнес он сурово. Я молчала. Красная, с опущенными глазами, стояла я на пороге веранды в то время, как Аня сидела на коленях своего отца и слушала то, что говорил ей долго и пространно старый граф по-французски. «Однако, Люся, отвечай же, зачем ты потащила графинюшку в такую непогоду в лес?» — повторил еще строже отец. Что я могла ему ответить? Правду? Ни за что на свете. Ни за что на свете не решилась бы я выдать они. Теперь, когда душа моя была преисполнена по отношению к ней такой новой, такой нежной привязанностью, выросшей из жалости бесконечной, от покорного чувства любви и преклонения перед царевной Мигуэль, теперь в моем впечатлительном сердце не осталось и следа. Мигуэль больше не существовала. Мигуэль не было на свете. Была только жалкая, перепуганная девочка. Маленькая, трусливая девочка, нуждавшаяся больше, нежели я сама, в помощи и защите. Такая неразвитая маленькая девочка, боявшаяся видеть русалок, леших, зеленых и домовых. И эта девочка, виновная во всем происшедшем, боялась признаться в этом, предпочитая, чтобы бронили меня. Чувство незаслуженной обиды обожгло мою душу. Глухо протестовала душа. И все-таки привычка любить царевну, мою прежнюю дорогую царевну Мигуэль, не могла заставить меня отвернуться от нее и сейчас, в эти минуты. Я жалела ее. То есть не ее, мою Мигуэль, конечно, а новую девочку, новую Ани, которая ничем не была ни лучше, ни выше меня. Под впечатлением этого нового зародившегося во мне чувства я совершенно спокойно выслушала приговор отца. «Ступай в свою комнату и ложись в постель. Чай тебе принесут туда. Ты наказана». Граф и старшая графинюшка вступились за меня было, стали просить отца простить меня ради них, ссылаясь на мою юность, неопытность. Но отец был неумолим. Мне пришлось идти. Когда я взглянула на Ани, у нее не хватило гражданского мужества ответить мне взглядом, и она предпочла спрятать лицо на груди своего отца. На другой день у нас в доме происходило совещание. Говорил больше всего отец. Бабушка и тетя Муся слушали. И я слушала тоже, сидя, как к смерти приговоренная, на знаменитом клеенчатом диване в кабинете отца, куда меня позвали в то утро. «Это уже слишком! Это переходит всякие границы!» — вырвалось у моего взволнованного не на шутку папочки. «В прошлый раз лодку перевернула, на пруду шалила, вчера в лес убежала без спроса под проливным дождем. Нет возможности доглядеть за нею. Необходимо пригласить в дом Бонну или гувернантку. Положительно необходимо. И не мямлю какую-нибудь, а строгую, взыскательную гувернантку, которая бы взяла хорошенечко в руки Люсю и отучила ее раз и навсегда от ее проказ». «Верно, верно, Сергей», — подхватила и тетя Муся, бросая на меня уничтожающий взгляд. «Сегодня же напишу в Петербург кое-кому из знакомых и пошлю публикации в газеты. положительно невозможно больше терпеть такие неприятности. От нее ведь смотреть на графа стыдно было вчера. Это они, такой цветок, хрупкий и воздушный. А тут наша с ее манерами и замашками уличного мальчугана. Так и вовсе можно было напугать графинюшку. Ну, положим, не очень-то напугаешь твою графинюшку, матушка. Неожиданно вступилась за меня бабушка. Небось, нашей Люсеньке несколько очков по шалостям-то да проказам вперед даст. Воля ваша, не нравится мне она что-то. Детского в ней мало. Ну вот словно какая кукла французская. Так вся на пружинах и ходит. Я уверена, что она Люсеньку скорее испортит, а не Люся ее. Все это пустое, мамаша. И дело от этого не меняется, кто портит кого. Люся ли они или они Люсю, нам трудно разобраться. Люся добрая девочка, но шалунья непозволительная, и гувернантка ей необходима. Гувернантка или бонна, все равно. Только я больше дня не позволю бегать ей одной на свободе, — самым решительным образом сказал отец. Потом меня выслали из комнаты, и дальнейшее совещание продолжалось уже при закрытых дверях. О результатах его я узнала в тот же день за обедом. Решено было пригласить ко мне в самом непродолжительном времени новую наставницу. Так постановила домашняя конференция, и этого решения бедная Люся уже никоим образом не могла изменить. Новая гувернантка являлась теперь фактом почти свершившимся. Бедная Люся, прошла твоя волюшка. Исчезла желанная свобода раз и навсегда. Мне представлялась почему-то новая гувернантка в образе старой, долго не забытой мною немки Амалии, прожившей у нас всего только один день. Ясно и подробно выплывал из недавнего прошлого ее непривлекательный образ с длинным носом, в клетчатом платке с жиденькой косичкой на голове. И бедное маленькое сердечко билось, билось.